Уже который день подряд над озером, не переставая, выл ветер, выдувая из комнат последние остатки тепла и заставляя угли в графитовом плавильнике раскаляться до малинового свечения. Окши сам не знал, какая блажь принудила его устроить мастерскую на прежнем месте, в обгоревшей и заброшенной башне старого маяка. Пленные королевские стрелки, а в этих краях по-прежнему сохранялась номинальная власть Вольного Братства, наспех подлатали и отштукатурили стены, восстановили лестницу, надстроили двускатную драночную крышу и проложили к берегу мост, который в случае нужды легко можно было разобрать или сжечь. Едва восстановительные работы завершились, как пленные мастера куда-то исчезли. Их судьба, как и многое другое творившееся вокруг, Окша совершенно не интересовала. Он с головой погрузился в изучение текстов, составленных для него достославным аздом, предусмотревшим, казалось, все на свете, кроме своей преждевременной гибели. Три дюжины мудрецов, доставленных в башню со всех концов страны, помогали Окшу. Одни были сведущи в счислении, другие в металлургии, третьи в механике, четвертый в разложении и составлении веществ, пятый в том, что считалось даже не наукой, а мистикой и чернокнижьем. Каждый из них занимал отдельную келью, сношений с коллегами не имел и даже не знал о их существовании. Вникал только в то, что непосредственно касалось области его знаний. И за все это получал по 5 золотых в день, сумму по нынешним временам баснословную. Все были довольны своей судьбой, не хандрили, не роптали. И лишь однажды древний старец, великий знаток бесконечно малых величин, пал перед Окшем на колени и стал молить о пощаде. «Здоров ли ты, любезный?» – удивился Окш. «Таких странных слов я от тебя не ожидал. Уж лучше попроси прибавки к жалованию». «Людям, приобщившимся к тайнам подобного рода, не позволено долго жить на этом свете. День, когда я завершу свой труд, станет для меня последним. Это место не светоч разума, как я думал прежде, а сосредоточие скорби». «Успокойся», — сказал Окш, брезгливо отстраняя от себя иссохшие руки старца. «Ни единый волос не упадет с твоей седой головы. То, что ты узнал здесь, действительно не должно выйти за стены этой башни. Но я не собираюсь никого убивать. Стереть человеческую память так же легко, как и следы грифеля на аспидной доске». Потом Окш неоднократно размышлял над этим случаем. Его удивляло, почему немощные старики, которым давно пора попрощаться с земной юдолью, так цепляются за жизнь. В бытность военачальником ему ни разу приходилось посылать на смерть молодых и здоровых парней, едва только вкусивших радости плотских утех, и никто из них за редким исключением не выказывал при этом трусости. Можно представить, как причитали бы в той же ситуации их деды. В чем же здесь дело? Может, старики знают то, чего не знает молодежь? Или жизнь, даже лишенная всех своих соблазнов, есть наслаждение сама по себе? «Нет», — подумал он, — «я не хочу быть стариком. Я никогда не буду стариком. Куда достойнее умереть в ответе лет, с клинком или кубком вина в руке. А еще лучше в постели любовницы». На то, чтобы полностью прочесть выгравированный на серебряных пластинах текст, ушло столько времени, сколько требуется суслу, чтобы превратиться в добрую брагу. Однако, закончив это весьма кропотливое занятие, Окш был вынужден признаться самому себе, что совершенно ничего не понял. Точно такой же результат ожидал его и во второй, и в третий раз. Лишь после четвертого прочтения, выучив некоторые абзацы наизусть, он ухватился наконец за кончик тоненькой ниточки, если не прояснявший скрытую в тексте тайну, то дававший на это надежду. Когда стали поступать комментарии мудрецов, пространные, нарочито усложненные, написанные на малопонятном для непосвященных языке, дело не только не прояснилось, а наоборот, еще больше запуталось. Тогда Окш взял себе за правило каждый день поочередно обходить всех своих высокообразованных помощников и извлекать нужные для себя сведения прямо из их сознания, без посредничества пера и бумаги. Скоро он знал почти столько же, сколько каждый из них. От избытка сведений, нужных и ненужных, лопалась голова. Окш окончательно потерял сон. Начались галлюцинации. Зато мало-помалу стали выявляться принципы, положенные в основу конструкции оружия, которое должно было положить конец всевластию максаров. В предельно упрощенном виде это выглядело примерно так. Мир, где поколение за поколением рождались, жили и умирали жестянщики, а также все соседние народы, на самом деле был устроен совсем иначе, чем это считалось. Привычная реальность была лишь составной частью, отдельным компонентом другой, истинной реальности, бесконечной в пространстве, но имевшей четко очерченные рамки во времени. Наряду с миром, где находилось Чернодолье и страна жестянщиков, существовало бесконечное количество других миров, в большинстве своем обладавших совершенно иными природными свойствами. Весь парадокс состоял в том, что эти миры, заключенные, грубо говоря, внутри друг друга, никоим образом между собой не сообщались. Стены, разделявшие их, не имели никакой толщины. Однако во Вселенной не существовало другой столь же непреодолимой преграды, по крайней мере в теории. Оружие, подробнейшее описание которого содержалось на серебряных пластинах, как раз и было предназначено для того, чтобы дырявить эти межпространственные стены. Само собой, все попавшее в поле действия такой дыры, будь то закованный в броню воин, крепостная стена или пчела, усевшаяся на медоносный цветок, мгновенно перемещалось в другой мир, который с одинаковой долей вероятности мог оказаться и ледяной пустыней, и буйством сверхгорячей плазмы, и райским уголком, достойным только праведников. Таким образом, с этической точки зрения, подобное оружие могло считаться абсолютно чистым, поскольку не оставляло после себя ни крови, ни трупов, и более того, вселяло надежду, что жертва не только уцелела, но и переместилась в куда более подходящее для жизни местечко. Справедливости ради следует заметить, что идею практического использования свойств многомерного мира жестянщики почерпнули из древних манускриптов, предоставленных в их распоряжении максарами, чьи предки, существа воинственные и суровые, были тем не менее весьма сведущи во всем, что касалось устройства Вселенной. Межпространственные стены они умели преодолевать еще на заре времен, когда соперничество между двумя могущественными расами сверхъестественных существ едва не погубило этот мир. Выродившиеся и одичавшие потомки некогда великого народа сохранили лишь крупицы того, что было известно пращурам. Благодаря своей способности легко манипулировать с чужим сознанием, максары покорили все окрестные страны, однако в их душах жил подспудный страх перед былыми властелинами, бессмертными созданиями, родной стихией которых являлось время. Именно для защиты от них максары заставили жестянщиков, уже успевших преуспеть в науках и ремеслах, создать вокруг Чернодоля непреодолимую стену, по существу представлявшую собой одну огромную дыру в пространстве. Теперь любой, кто попытался бы проникнуть во владение максаров помимо их воли, будь то человек, зверь, птица или небожитель, оказался бы в положении мотылька, летевшего на свет луны, а попавшего в пламя костра. Впоследствии все мастера, имевшие отношение к возведению стены, были беспощадно истреблены, однако знания, почерпнутые из древних манускриптов, успели распространиться. Из этого источника проистекали почти все технические достижения последующих поколений жестянщиков, в том числе методы извлечения энергии из любой субстанции, власть над структурой вещества, а также способы превращения материи в излучение и наоборот. К сожалению, эти благоприобретенные знания не принесли жестянщикам ни счастья, ни свободы, ни даже достойного существования. Ни одно из их начинаний не могло остаться тайной для максаров. Жизнь многих тысяч людей целиком зависела от каприза какого-нибудь там Стардаха или Карглока. Страна раз за разом превращалась то в выжженную пустыню, то в грандиозный погост. Постоянный страх разъедал человеческие души с той же неотвратимостью, с какой ржавчина разъедает железо. Многие уже не считали для себя зазорным переходить на службу к максарам и сражаться против собственных братьев. Оружие, чью тайну знали древние мастера, этакий межпространственный дракол, от которого нет ни спасения, ни защиты, могло бы, конечно, исправить положение, но лишь при том условии, что его возьмет в руки максар, воспитанный как жестянщик. Именно на это надеялся когда-то Аст, о том же самом догадывался Карглок, и даже сам Окш начинал верить в подобную перспективу.